Рокси Нокс. «Кавказский шеф. Пышка в моем меню». Читает Елена Порошина. Глава первая. Мука липнет к рукам, крахмал рассыпается по столешнице, а сладкий аромат клубники и ванили наполняет мою уютную кухню. Старательно вымешиваю рисовое тесто, стараясь придать ему нужную консистенцию. Тихо играет радио. Обожаю готовить моти. Возиться с тестом — это отличный антистресс. А моти — это японский десерт, очень популярный, между прочим. С клубникой, шоколадом, фисташкой вариаций приготовления очень много. Я еще их не все пробовала. Внезапно в кухню врывается мой муж Иван. Его лицо перекошено недовольством. «Что это тут у тебя?» — бурчит он, даже не поздоровавшись. «Моти готовлю», — отвечаю я, стараясь не обращать внимания на его резкий тон. «Хочешь попробовать?» «Моти, опять за свое, фыркает он. «Тебе пора прекращать жрать эти сладости, Марьяна. Какое моти, когда мотня на штанах уже не застегивается? Грубо напоминает мне о недавнем случае, когда я безуспешно пыталась влезть в старые джинсы. Замираю, сжимая в руках липкий шарик теста. Сердце начинает бешено колотиться, предчувствуя крупную ссору. «Что ты такое говоришь, Вань?» «Говорю, как есть. Запустила себя, на тебя противно смотреть стало». Смотрю на него, не веря своим ушам. Вспоминаю, как раньше он обожал мои кулинарные эксперименты и восхищался моей любовью к готовке. Как радовался, когда я удивляла его новыми блюдами, а теперь слышу только упреки и обидные шуточки в свой адрес. Да, я люблю все, что касается еды. И два раза в неделю занимаюсь фитнесом, но не помогает, вес не уходит. Почему ты так говоришь? Что между нами изменилось? Он лишь презрительно хмыкает, обводя равнодушным взглядом мою фигуру. «Да посмотри на себя в зеркало!» — выпаливает он. «Раньше была стройная, подтянутая, а сейчас — бесформенная тумба. Все, что есть в тебе хорошего, — это большие сиськи. Взрываться в них лицом приятно, не спорю. Но задница и пузень — это что-то с чем-то. Я не могу на них больше смотреть. Я ухожу от тебя, Марьяна». «Как уходишь?» Пальцы слабеют, и липкий шарик плюхается на пол. «Куда уходишь?» «Поживу пока в другом месте», — отвечает уклончиво. «Ты изменяешь мне?» Выдавливаю из себя вопрос, зная ответ заранее. «Просто ухожу», — стоит на своем, избегая зрительного контакта. Вспоминаю, как однажды увидела его с брюнеткой в зеленом на улице. Он тогда сказал, что она просто знакомая. Просто знакомым так не улыбаются. «Кому уходишь? Какой-нибудь фитоняшке из твоего спортзала? Кикимори, которая ест один сельдерей и выкладывает в интернет свои фоточки в обтягивающих лосинах?» «Да, да, я ухожу к стройной девушке», — прорывает Ивана. «Кикимора, это ведь ты сама, жирная свинота. В дверь с трудом проходишь. Скоро надо будет вызывать мастеров и расширять проем. А я с удовольствием трахаю XS-размер каждый день. Мы сношаемся, как кролики, а потом едим правильную пищу, пока ты в этой кухне закладываешь в свой безразмерный желудок вредные продукты». «Да чтоб ты позеленел, сволочь! Чтобы у тебя живот вздулся, а потом лопнул от стручковой фасоли и зеленого горошка, которым она тебя пичкает!» Беру один шарик теста и со всей силы швыряю ему в лицо. С громким чпок он прилетает прямо Ваньке в глаз. «Угомонись, дура! Ты мне глаз выбьешь! Совсем уже, что ли?» Хватаю с доски еще несколько моти и начинаю кидаться ими в Ивана, целясь в самые уязвимые места. Он пытается увернуться, но липкие шарики преследуют его повсюду. «Когда злая, я меткая», а он сам напросился. «Да пошел ты!» кричу, срываясь на виск. «Живи со своей костлявой мечтой и питайся одним щавелем, а я буду жрать свои моти и наслаждаться жизнью, понял? И вообще, кто тебе сказал, что я для тебя старалась? Я для себя старалась. И мне нравится быть такой, быть толстухой. Ясно?» «Истеричка, дура, корова жирная». Кухня превращается в поле битвы, где оружием служит японский десерт, а причиной разлада — чья-то худоба. Наконец, проигравший бой Ванька позорно вылетает из кухни с липкими следами на лице, волосах и рубашке. Его зазнобе придется долго выколупывать тесто из его никчемной башки. Будет чем заняться вечером, а то все потрохушки да авокадо. Ух, сволочи! Уходи! Проваливай и никогда сюда не возвращайся! И передай своей сельдерейной королеве, что Моти намного вкуснее вашей унылой диеты!» Хлопает входная дверь. «И знаете что? Мне вдруг становится легко. Смешно, даже весело. Потому что я — это я, и меня не изменить. Да и не хочу я меняться из-за какого-то идиота. Плевать я хотела на всех этих Ваньков и их кикимор. Вот правда, плевать. Я — хозяйка своей жизни и своего аппетита, и буду есть сладости, когда захочу и сколько захочу. Я буду наслаждаться каждым кусочком еды, и никто больше не посмеет меня упрекнуть в чрезмерном аппетите. Я заведу фудблог и буду посещать рестораны, чтобы написать про них отзыв. Я открою кондитерскую на дому и буду кормить вкусняшками тех, кто не боится лишних калорий. Я буду жить». Вооружившись тряпкой и ведром, зачищаю поле битвы. Потом запихиваю вещи предателя, все, вплоть до грязного носка и рваного трусника, и выставляю чемоданы в секцию. Пусть все забирает. Мне ничего не надо.